Когда к вам приходят счета, требующие немедленной оплаты, а у вас, как на грех, проблемы с деньгами, вернее, с их отсутствием, вы сразу же начинаете переживать и нервничать, вследствие чего думаете, мне позарез нужны деньги. Или же используете более позитивную форму данного запроса «я хочу иметь больше денег». Но в любом случае вы делаете шаг первый. Вы утверждаете свое желание, но при этом не совершаете шаг третий, поскольку держите себя в постоянном режиме противодействия тому, о чем просите. Вы продолжаете просить, вы делаете это непрерывно каждую минуту и не можете остановиться. Контраст между желаемым и действительным постоянно провоцирует вас на все новые и новые просьбы. Ваша задача на данный момент – найти способ переключиться на режим принятия. Это то же самое, что настроить радиоприемник на нужную волну. Вы понимаете, что частоты вашего приемника и радиостанции должны совпадать. В противном случае вы услышите только треск и шум, но никак не музыку. Аналогичным образом вы можете распознать совпадение собственных сигналов, посланного и принятого, благодаря своим эмоциям. Другими словами, если вы чувствуете себя измотанным, опустошенным, озлобленным или несчастным, то доступ к энергии для вас закрыт. Мы хотим, чтобы вы расслабились и не были суровы и требовательны к себе, если вдруг обнаружите, что испытываете отрицательные эмоции. Любой негатив в чувствах может быть весьма полезен, ведь он наглядно дает понять, что во имя достижения гармонии со своим истинным «я» вам следует еще немного себя настроить. Если вы действительно еще очень далеки от полного соответствия, проще говоря, если вы чувствуете, что находитесь не в лучшем настроении, то мы рекомендуем прибегнуть к успокаивающему сознание и душу процессу медитации. Дело в том, что если вы успокоите свой ум, то остановите мысль, а если остановите мысль, то ваша вибрация автоматически повысится. Конечно, если вы почувствуете, что есть такой объект, сфокусировавшись на котором сможете легко ощутить признательность, то процесс сила благодарности подойдет вам больше, поскольку им можно заниматься в любом месте и при любых обстоятельствах. Но процесс «виртуальная реальность» окажет вам помощь в следующем. Вы привыкнете мыслить в режиме непротиводействия, а следовательно, научитесь распознавать негативные мысли сразу, когда они находятся еще в зародыше, и потому легко поддаются изменению. И все то время, когда вы не оказываете сопротивления, закон притяжения отвечает самым позитивным и приятным для вас образом. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе «виртуальная реальность». Виртуальная реальность – процесс, где вы должны составить своего рода сценарий и поставить по нему своего рода фильм, как это сделал бы режиссер. Чтобы начать процесс, вы прежде всего должны решить, где будет разыгрываться тот или иной эпизод. Выберите площадку для съемок, которая придется вам больше всего по душе. Это может быть любое место, где вы когда-то бывали, о котором слышали, видели в кино или просто представляли в своих фантазиях. Итак, где будет разворачиваться действие, на свежем воздухе или в помещении? В какое время суток, утром, днем или вечером, солнце восходит или уже почти закатилось? Может быть, все вокруг залито ярким дневным светом? Каким воздухом вы дышите? Какая температура воздуха на улице? Во что вы одеты? Кто находится рядом с вами? Выбирайте все то, что вам понравится. Не имеет значения, будете ли вы один или кто-нибудь составит вам компанию. Но очень важно, если уж вы выбрали конкретного человека и впустили его в свою виртуальную реальность, чтобы вам было с ним легко и комфортно. В каком вы настроении? Вы смеетесь? Или просто сидите и тихо о чем-нибудь размышляете? Если вы уже подготовили сценарий и распределили роли, то вам будет легко представить, о чем говорить друг с другом. Ценность процесса «Виртуальная реальность» состоит в том, что он активизирует в вас вибрации, которые открывают прямой доступ к благу. Вы же не станете в своей виртуальной реальности строить дом с дырявой крышей, а позднее в той же виртуальной реальности платить рабочим, чтобы они залатали течь. Вы же не станете в своем воображении наклеивать кошмарные обои только для того, чтобы потом сорвать их. В виртуальной реальности вы можете сделать все по своему вкусу. Не пытайтесь с помощью данного процесса исправить что-либо в окружающей действительности, потому что, предпринимая подобные попытки, вы приносите в виртуальную реальность вибрацию реальности настоящей. В этом случае процесс «Виртуальная реальность» теряет свою силу.